Глава 17. Восторженный голос Сирин умудрился заставить меня действовать быстрее, хотя я и так спешил, как мог. В скрытой комнате обнаружилось много интересного. Во-первых, здесь было сложное артефактное кресло с множеством излучателей. Ничего хирургического или предполагающего ограничения движений человека. Оно, скорее, напоминало устройство для стимуляции развития. Наверняка им и являлось. Также тут имелись полки с массивными накопителями, в которых мерцала едва золотистая, почти белая энергия. В ней я тотчас заметил остаточный оттенок моего дара. Только это была неимоверно плотной. Та самая божественная энергия, причем добытая из источников. И она просто лежала в запертых стеклянных шкафах почти без упрочнения. А еще имелось устройство размером с крупный ящик для инструментов. «Здесь может быть система уничтожения!» — крикнула Лина. «Нет ее тут. Помоги вскрыть стеллажи». Ячеек было не то чтобы много. Вообще здесь было полно шкафов, но почти все из них пустовали. К счастью, вскрыть их не было особой проблемой. Я сразу материализовал новое хранилище и сметал в него накопители. Что интересно, несколько лежало около осколка, подключенные кабелем и... заряжались? Но энергия в них была обычной, пусть и с созиданием. «Думаю, ты можешь положить устройство в хранилище с осколком. Компьютер тоже забери». Сирин обратила внимание на ноутбук, который отправился в хранилище вместе с мелким паучком. Лина не только вскрыла основные стойки, но и нашла в полупустых полках незамеченные нами артефакты и вручила мне. Хранилище стало жрать много энергии, когда я забрал устройство с частью своего дара. Не было времени вскрывать его. Я немного боялся, что из-за такого осколок отправится в астрал, но не в руках же его сюда принесли. Уходим другим путем. Следи, чтобы не было ловушек. Что радовало, Лина удерживалась от вопросов и сразу побежала за мной по коридору к другой лестнице, причем вырвавшись вперед. Наверху рыжая девушка притормозила и потратила пару секунд на огненный шар, который взорвал припрятанную у стены мину. Ронины добрались до системы видеонаблюдения, имеющей свои аварийные аккумуляторы. Паучки обыскивали хозяйские комнаты в поисках чего-то интересного. Я не собирался заниматься воровством мифрилового оружия, но вот посмотреть документы — совсем другое дело. Жаль, пока не попадалось ничего интересного. На улице нас ждали люди. Магистр в компании мастеров попытался атаковать, сразу получил в ответ гранату и поток пламени. Лина полоснула еще одного особо смелого мечника черным копьем. Я свое тоже не забыл, при этом не переводя его в режим косы. Более того, понемногу стравливал из одного взятого накопителя смешанную со скверной энергию. По нашим барьерам прилетало много разной дряни. Приходилось вливать в них максимум. Так, нужно поспешить в пролом в заборе. Я подхватил Лину и, уменьшив нашу массу, прыгнул. Девушка вскрикнула, крепко схватившись за меня. «Ускорь нас ветром!» «Сделаю. Ты понял, кто это?» «Почему долгорукие хранят энергию источников у себя в тайнике?» «Расскажу, как только будем в безопасности. У меня есть догадка. Левее!» Мы оба направили свою силу, уходя от нескольких пролетевших мимо ракет и магических ударов. Приземлились в лесу и побежали прочь. Буквально в любую секунду может прибыть гранд-магистр, а потому едва я пришел к девушкам, создал три барьера. «Света, поддерживай его!» «Поведу сам». Девушка, которая лечила тяжело раненого пожирателя, сразу затащила его на ховер. Вообще удивительно, что он такой живучий. Явно тоже не просто так. Надеюсь, это еще прояснится. Соня протянула мне забытый адамантовый кинжал. Отлично. Штука успела ослабить защиту противника. Лишнее оружие спрятали. Мы находились на окраине поселения и быстро понеслись в глубину леса. Звуки глушили, как могли, и вновь скрыли ауры. Летели довольно долго, пока не приблизились к грунтовке, где спешились. Я тут же сделал обычный автомобиль, в который мы поместились с некоторым трудом. После чего поехали по шоссе подальше от города. «Ух-ха-ха! Ни одного убитого в том доме!» — воскликнула Лина. «Да, есть раненые, но ни одного мертвеца. Какой же крутой дар! Расскажите теперь, что там произошло?» Я выдохнул, погасив эмоции и игнорируя неразборчивое бормотание сирен на тему срочного праздника. Конечно, всем было интересно, и моя помощница сразу определила истинную владелицу дома. «Ладно, у меня есть предположение. Этот дом принадлежит Ульяне Долгорукой, представительнице одной из побочных ветвей рода, сильному гранд-магистру. Судя по увиденному, она из 5-го отдела. Скорее всего, они взяли штурмом базу пожирателей и забрали оттуда все ценное. Не знаю, что именно произошло, но она каким-то образом забрала одно из устройств хранения осколка источника при помощи хранилища. Заметила странность комнаты. Лина, сидевшая впереди около меня, быстро кивнула. Я почти сразу убрал жаркие и неудобные костюмы химзащиты. Лицо девушки выглядело усталым после нагрузки, но в зеленых глазах буквально горели искорки азарта и восторга. «Она плохо защищена, но даже я не обнаружила ее, пока не подошла вплотную к стене». «Да, это, можно сказать, дача под городом. Ветвь рода Ульяны в основном базируется в Петропавловске, и некоторые члены иногда отдыхают в тихой лесной области. Бассейн, бильярд, сама все видела. Отпуск от суеты недалеко от родового гнезда, чтобы можно было вернуться в случае необходимости. Этот участок давно принадлежит им. Уверен, собственность посвященных тщательно проверяют. Вероятнее всего, долгорукие сами не в курсе, что творит определенная семейная линия». Лина нахмурилась, поняла, к чему все. А девушки с интересом слушали. «То кресло было устройством усиления, и для этого применяли энергию источников? Получается, ты тоже можешь усиливать своим даром? Так, я не тупая, просто ты не говорил, и девушки сильные». Лицо Лины вспыхнуло от смущения, но я махнул рукой. «Не могу. У меня энергия обычная, не плотная. Тут нужен особый ее источник. У меня есть метод усиления, но конкретно с источниками он не связан. И да, наверняка жилища посвященных хорошо проверяют, деятельность тщательно отслеживают, чтобы рода действовали вместе, а не начали свои обычные подковерные интриги. Поэтому кто-то из семьи когда-то сделал убежище у всех на виду, где часто бывал и куда наверняка приглашал всех подряд. Без масштабного строительства и установки мощных артефактов, причем сделали это еще во времена, когда источники были активны, и рода помнили, что они эффективнее для усиления. Если точнее, то благодаря записям с камер я знал, что Ульяна бывала там недавно. В том числе запиралась в той комнате отдыха. А еще Сирин нашла в ноутбуке записи экспериментов и простенькие математические расчеты. Метод сохранения тайной комнаты додумал. И раз она была спрятана в таком месте, значит, о ней действительно знала лишь некая родовая линия. Ульяна привела мужа к долгоруким. Выбрала себе покладистого, чтобы доминировать в отношениях. Это отметила Сирин, пролистав сеть. «То есть вся та комната была забита?» – пробормотала Лина и пояснила девушкам. «Там был настоящий склад накопителей большого формата. На глаз суммарно на 1,5-2 миллиона она, но осталось, наверное, 2%. «Сколько?» – воскликнула Соня. «Почему они ее так использовали? Или такое хранят все рода?» «Наш точно нет». Девушка качнула головой. «Говорят, когда источники исчезли, многие скупали, но особого смысла хранить их не было». «Видимо, был», — заметил я. «Полагаю, кому-то удалось значительно улучшить метод использования этой энергии. Ведь просто поглощать не очень эффективно. Таким образом, некая родовая линия оставалась сильными бойцами, имеющими высокий статус. Вот только запасы постепенно истощались, и Ульяна во время штурма воспользовалась возможностью украсть удерживающее устройство. Полагаю, думала, что источники все еще могут давать правильную энергию, Или она заставит их делать это? Сирин давала комментарии по поводу содержимого ноутбука. Часто фигурировали слова «де-энергия» и «де-она», скорее всего, сокращенно от «деф-она». Имелись и записи по устройству, которое, наверное, очень долго там собиралось или также было украдено под шумок и модифицировалось. И высказала естественную догадку. Полагаю, использование энергии также держалось в секрете. Если они поддерживали клятву Солнца, прошедшие 300 лет, то без подпитки энергией твоего дара не обойтись. Причем не какой-то божественной, пусть и она помогает, а именно созидание. Они знают о Ярене, то есть, как они скорее считают искаженной Сильвии, и потому оттягивают время до ее возвращения, вероятно, готовясь к большой войне. Пока девушки переваривали сказанное, я и сам пытался осознать это. Полагаю, запас собирали всем миром, сохранили сотни миллионов онозаряда, а эти... припрятали себе такой склад? Они же могли оттянуть время до возвращения Ярены. Главный вопрос в том, сколько до этого осталось. Дев печально вздохнула. Люди, наверное, одинаковы во всех мирах. Может, они бы выиграли пару лет или даже десяток, но предпочли укрепить свой статус здесь и сейчас. Вероятно, у правителей имеется план из разряда всегда быть готовыми к возвращению, и потому им требовалась сила. Метод, кстати, весьма интересный, еще исследую его. «Но что вообще собирается сделать Воронцов?» — задал я риторический вопрос, скорее сам себе. Итого вышла интересная цепочка событий. Недавние происшествия вызвали резкое повышение интереса к пожирателям скверны. Пятый отдел обнаружил одну из их баз и взял штурмом. Участник группы нападающих, гранд-магистр, пошла на откровенное предательство, присвоив ценную вещь. И именно это привело к ней меня и пожирателя из фракции кристальных. Я внутренне усмехнулся. «У нас с тобой есть компромат, за который Ульяна, вероятно, отдаст в услужение собственных детей. Как бы получше его использовать?» «Увы, жесткие диски камер не хранили слишком много данных, и мы не смогли опознать других участников», — вновь заговорила Света. «Кирилл, если хочешь допросить этого пожирателя, то лучше разбудить его в ближайшее время». Мы все это время катились по шоссе со скоростью потока, удаляясь от города. Однако теперь я повернул на первом же съезде. Света лечила. Соня засыпала меня вопросами о произошедшем. Лина... просто размышляла, взламывая защиту копья. Я отметил сильный отток энергии из-за второго хранилища. Сейчас было не 200 в день, а 1020. Вероятно, из-за рвущегося на астральный план осколка. Наверное, поэтому эти ядра и не держат в хранилищах. Даже для княжеского рода будет слишком дорого. И это всего один осколок. Если я его сейчас заберу... у меня же хватит энергии, чтобы прикончить, если не архимага, то минимум пару гранд-магистров. Пусть они откачали часть. Сирин мысленно согласилась. Если мы узнаем, где теперь засели пожиратели, устроишь им ракетный дождь и атаку танкового взвода. При везении, может, и в этом осколке найдется что-то убойное. Давай придержим пару минут. И я хочу божественную энергию. Вдруг хранилище сломается, пропадет же зря. Я расширю искру ядра нового дара. Я вытащил устройство, чтобы изучить и потом открыть. Девушки с не меньшим интересом рассматривали артефакт. Однако время у нас ограничено. Нам нужно еще вернуться в Тюмень и подготовиться к приему. Я, конечно, охотно верю, что Лина пойдет на него хоть прямо так, в брюках и куртке, но все же не будем шокировать благородную публику. Сможете разбудить его? Только проверьте, чтобы у него не осталось ничего опасного. «Не выйдет», — сказала Лина, и на мою поднятую бровь хитро улыбнулась. «У него артефакты вшиты в тело. Я попытаюсь их обезвредить, лишить энергии, но не даю гарантий. Кстати, я не смогла отключить устройство самоуничтожения, но замкнула его на себя». «Ого, быстро ты!» — я искренне удивился, смотря на гордую улыбку. Я изучала самые разные артефакты, в том числе камни жизни, которые помогают определить, жив ли человек. Кстати, очень дорогая вещь. У пожирателей очень, просто безумно много дорогих ресурсов. «У них есть поддержка в высших кругах, это не секрет», — вздохнул я. «Ладно, время идет. Потом подумаем о том, кто такой больной на голову, что помогает им. И тогда бери хранилище». Я взломал систему доступа, но уничтожение вплели так глубоко в структуру, что быстро убрать не получится. Надо же, покрывать применение скверны. Не хочется верить, что в нашем мире есть такие жадные до власти идиоты. Лина чуть вскинула бровку. Я все же выставляю себя истинным инквизитором, который видит в скверне не просто враждебную дрянь, а настоящую богомерзкую ересь. Впрочем, я совершенно прав, и Сирин согласна со мной во взглядах. Нельзя использовать скверну, пусть и немного, даже если тебе кажется, что от этого ничего не будет. В общем, Лина занялась делом и сначала сломала артефакты в теле противника, а потом принялась за хранилище. Пока я изучил удерживающее устройство, чтобы по желанию быстро его открыть. При этом доставал накопители и вытягивал из них все до капли. «Тебе не станет плохо от такого объема за раз?» Лина смотрела на меня с вопросом. «Это же очень много энергии. Даже дар ранга X должен сгореть от такого. Слушай, я вот сейчас вспомнила. Ты знал, что те роботы быстрые. Где ты их видел?» «Да и твои умения...» Я вздохнул. «Ну да. Если взял в команду умного человека, учти, не получится держать его за дурака». В девушке играл интерес пополам с опаской, впрочем, последнее пропало, когда я улыбнулся ей и подмигнул. «Лина, позволь представиться. Я князь Российской империи Кирилл Державин, один из литых повелителей, сражавшихся со скверной во время вторжения. Я погиб во время последней битвы в Аризоне у главного портала. Но эксперименты Меньшиковых над осколками моей души запустили зависший по неизвестной причине процесс возрождения. Не знаю, что конкретно произошло тогда и почему появились источники. Воскреснув, я узнал, что меня стерли из истории, и от моего рода ничего не осталось. Я собираю осколки своего дара». Пока Лина ошалела моргала, Соня похлопала ее по плечу и обратила на себя внимание. «Кириллу приходится все держать в тайне. Представь, если бы родители вынудили тебя дать ответы. Не обижайся на него и лучше пока поторопись с задачей. Мы не можем долго тут оставаться». Лине было титанически тяжело сосредоточиться, но она смогла. Я же вытягивал энергию из накопителей старой модели с плохим соотношением размера и объема. Они были похожи на небольшие тубусы и имели емкость около 6000. Сейчас артефакты с таким же объемом втрое меньше. Сирин полностью сосредоточилась и каким-то очень хитрым образом сплетала потоки. Единственное, что сказала, это попросила пока притормозить и удерживать энергию в себе. Да, это и правда была моя энергия, только плотнее и чище. Хотелось материализовать из нее что-нибудь и посмотреть эффект, но решил не растрачивать попусту. Минуты летели незаметно. Все сосредоточились на задачах. Наконец проснулся пленный, к сожалению, успевший уничтожить свой телефон. Пришлось дать ему обезболивающее, состояние тела было весьма плачевным. «Ты то чудовище!» — прохрипел он, сверля меня яростным взглядом. «Ну да, с точки зрения служащих скверне, я та еще тварь!» Я присел около него, крутя в руках Стикс. «Выходит, настоящий у вас. Я много чего хочу спросить и получу ответы, но давай начнем с простого. Как вы создали реплику небесного артефакта?» Пленный выглядел как обычный русский мужчина. Мы пока не знали, кем он был раньше. Встретившись со мной взглядом, он слабо ухмыльнулся. «Даже этого не знаешь. Как и любое подобное оружие, ты же сам его использовал. Оно создается из множества даров». Я нахмурился. Самое мерзкое, что он не врал. «Это не искусственный конструкт. Вы убиваете одаренных и переделываете дары? Это невозможно». «Ничего не знаешь, глупый древний монстр!» Он слабо хохотнул. «Американцы придумали способ, как скопировать дар, очень сложный. Чтобы был стабилен, нужен материал. Никто не будет беспокоиться из-за пары десятков низших одаренных». «Ого! Я был лучшего мнения об Америке. Ладно, пожиратели в таком возятся, но получается, General Magitech буквально перерабатывает одаренных на пушки для продажи. И не настолько дорогие, чтобы их не могли себе позволить рода средней руки. Погодите. Ключевое слово «скопировать». То есть нужен оригинал. Получается, у них есть что-то ледяное и мой Гелиос. И, видимо, чем мощнее дар и желаемая мощность, тем больше требуется. Ладно, сейчас важно другое. «Я монстр, потому что тебе так сказали? Кто, искаженные или Сильвия?» «Ты не поймешь», — он оскалился. «Да и зачем говорить с глупцом? Мы — новое человечество, следующий этап эволюции». «Что он несет?» — спросила Света. «Его разум поврежден?» Я медленно кивнул. «Вполне возможно. Я же вырезал его дар, да и был контакт со скверной. Слушай, болезный, чего хотят пожиратели? Зачем вы собираете осколки моей души? И почему у вас раскол? Ты смотри, я тебя сейчас пытать начну. Не так уж сильно ты ранен». Тут я немного блефовал. Но едва ли он мог адекватно оценить свое состояние под обезболивающим. «Пытай меня. Что тебе это даст? Но я отвечу на пару вопросов. Чтобы ты, тварь, не возродился. Мы знаем, что ты уничтожитель. Нам показали. Как только другие узнают, на тебя все откроют охоту. Все. Пока ты не уничтожил и наш мир. Ты говоришь про небожителей? Я человек, а не один из них. Придется рассказывать девушкам еще кое-что. Они и так знают столько, что уже нет смысла скрывать». «Ври больше». Он снова засмеялся. Из уголка рта потекла струйка крови. «Ох, все вокруг такие идиоты. Одни боятся твоей силы и не могут ничего сделать старой загнивающей империи. Другие пытаются обмануть меня. Ха, думаешь, я не смогу убить себя даже без силы? Подавись, спесивый идиот!» Я ничего не понимал. Лина крутилась рядом с недоуменным лицом, ментальных плетений на разуме не обнаруживалось. Однако тут подключилась Сирин. «Он научился направлять базовую энергию души. Сейчас он сожжет себя. Та магия, используй ее. Примени божественную энергию. Повторяй за мной». «Вот ведь... Ну, ладно». Я произносил слова на странном языке иного мира, певучим, изобилующим гласными и способным привести их энергию в движение. Весьма интересный язык, текучий, как вода, мягкий. «Понял, что я делаю? Хвалю. А что ты делаешь? Ха-ха, а говорил ты не один из них. Да только слишком поздно». Пожиратель смеялся, как умалишенный. Он точно повредился рассудком. Словесная формула завершилась, потратив часть забранной энергии. «Задавай самый важный вопрос». «Ох, какой богатый выбор. Мне интересно, кто дал им задание, как они связались с рассказчиком и какие еще им поставили задачи. Кто их покровитель среди людей? У многих есть хранилище, а они дорогие даже для княжеского рода. Даже если они сами имеют секрет производства и мастеров, материалы в таком количестве может себе позволить далеко не каждый. Вот только все это я могу выяснить позже. Вот скажут мне Сабуровы или какие-нибудь Шуйские, и что я буду с этим делать? Покажу видео с признанием обезумевшего человека? Я буду знать, кого остерегаться, но я и так почти никому не доверяю. Пока важнее актуальные данные». И требовалось спросить максимально быстро и просто. «Назови расположение ваших главных баз, начиная с ближайших, включая ту, где укрылись выжившие». Ментальная магия действовала, лицо человека изменилось. «Поселок Солнечный, улица имени барона Большакова, дом 14. Планета Земля, Российская империя, Красноярский край, Новокузнецк». Догадался гаденыш растягивать ответ, насколько позволяла ментальная магия. Однако Новокузнецк. Правда, неизвестно, насколько важная там база. Может, вообще главная. И мне на раз голову открутят вышедшие оттуда архимаги. Увы, псих сдох. Точнее, превратился в овоща. Его разум попросту сгорел под магией, защищающей от утечки данных через пленных. К сожалению, я не менталист. Умею лишь защищаться. А у Сирен недостаточно сил для активных вмешательств. Проблема в том, что теперь все три девушки смотрели на меня с искренним недоумением. «Кирилл, а что это сейчас было?»